NPC вокруг нас. Люди и их скрытые квесты. Ты замечал, что твои близкие чем-то напоминают NPC в The Witcher, предлагающих свои уникальные задания? Иногда это не просто квесты, а целые квест-лайны, как сюжетные линии в Mass Effect. Но будь осторожен, далеко не все квесты и NPC созданы ради твоего блага. Твой друг может предложить тебе эпическую миссию стартап от Бога, в то время как мама будет настаивать на сюжетной линии, стабильная работа и семья. Как будто это единственный путь. В этой главе мы рассмотрим различные квесты, которые могут предложить нам наши близкие NPC. Поговорим о том, как некоторые из них могут не только мотивировать нас, но и замедлить продвижение по игре нашей жизни. Постараемся понять, как выбирать полезные задания и отказываться от тех, которые могут отвлекать нас от основной миссии или не вписываться в нашу игровую стратегию. Знаешь, многие родители верят, что поскольку именно они привели нас в этот мир или взяли на себя ответственность за нас, они автоматически получают VIP-подписку на управление нашей жизнью, включая все ее аспекты. Дополнительный контент, бонусы и, конечно же, эксклюзивный доступ к нашему личному контроллеру. Но, как и в любой хорошей игре, здесь есть свои подводные камни. Родители иногда забывают, что, несмотря на общую фамилию или кровное родство, каждый из нас — это уникальный персонаж с собственными навыками, предпочтениями и очевидно индивидуальными секретными миссиями. «Ваши ожидания — это ваши проблемы», — философски заметил однажды Андрей Аршавин, бывшая звезда лондонского футбольного клуба «Арсенал», отвечая на вопросы недовольных болельщиков. «Я не собираюсь становиться на защиту Андрея, но в этом утверждении есть доля правды. Сколько раз нас загоняли в угол с этим «должен»? Ты должен это сделать, ты должен стать таким, ты должен выбрать эту профессию. Благо, за должен еще не банят. Интересно, а когда последний раз тебя спросили, а чего хочешь ты? Конечно, не все семьи подобны тем, что я описываю. Времена меняются, прав и свобод становятся больше. Поколения сменяются, родители становятся более современными и продвинутыми, и я искренне рад, если у тебя с этим все хорошо». К сожалению, многие родители и сегодня воспринимают своих детей как персонажей в своей собственной видеоигре, где они главные разработчики, стремящиеся создать идеальный продукт для удовлетворения своих амбиций и желаний. Знаю таких и понимаю, что я и сам не идеальный отец. И вот ты оказываешься в роли персонажа, которому все время пытаются настроить параметры. Родители или опекуны, бабушки, дедушки, братья, сестры и даже тот дальний дядя, который видит тебя раз в 5 лет. Все они хотят получить доступ к твоему личному кабинету настроек. И если ты отклоняешься от заданного сценария, начинается настоящий апокалипсис в семейном чате. Некоторые родители даже могут вызвать экзорциста или отправить тебя на перепрошивку к психотерапевту. Некоторые родители и родственники считают себя экспертами в вопросе «Чего хочет мой ребенок?» И совершенно неважно, сколько ребенку лет – 15, 25 или 30. Они уверены, что обладают каким-то особым шестым чувством, которое позволяет им знать лучше тебя самого, что тебе нужно. Но давайте будем откровенными. Это не всегда работает. Я бы даже сказал, что в большинстве случаев это как раз не работает. И ответ прост – мы все разные и все по-своему уникальны. Разумеется, желание помогать ребенку искать свой путь, поддерживать его в начинаниях и давать возможность исправлять ошибки – это здорово. Но когда забота переходит границы и превращается в навязывание своих взглядов на жизнь, вот тут и начинается настоящий семейный блокбастер с элементами драмы. Многие родители подходят к выбору профессии для своих детей как к выбору нового гаджета, ориентируются на популярные тренды, престиж и, конечно же, потенциальный доход. Словно жизнь — это какой-то топовый хит-парад, где главное попасть в тройку лидеров по количеству лайков, как будто эти топ-3 позиции являются гарантией счастья и удовлетворенности в жизни. Как показывает практика и бум спроса на услуги психотерапевтов, деньги и престиж не всегда являются синонимами слов радости и удовлетворения. Иногда на пути к успеху по чужим стандартам мы теряем самое важное – свою искренность и желание жить своей полной и настоящей жизнью. На нашей планете существует целая плеяда взрослых, сотни миллионов, скорее даже миллиарды людей, чьи глаза потеряли былую искорку, утопленную в море депрессии и разочарования. Случается, что под влиянием чужих ожиданий мы начинаем принимать чужой выбор за собственный, обманывая себя и окружающих. Вместо того, чтобы погружаться в видеоигры ради удовольствия, развлечений и открытия новых удивительных миров, мы используем игры как уютное убежище от реальности, которая кажется нам унылой и серой. Появились целые поколения людей с потухшими глазами, переживающих или уже переживших кризис среднего возраста в 25 лет. В играх мы всегда выбираем свой путь, не так ли? Объединяемся в кланы, строим стратегии, и если что-то идет не так, виноваты только плохой интернет или, конечно же, читеры среди нас. Но что с нашей реальной жизнью? Не усложняй. Жизнь — это не бактрекинговый квест с бесконечными подзаданиями. Чаще всего мы сами ее такое делаем. Иногда все оказывается проще, чем кажется. Да, даже визит к психологу может быть вовсе не так страшен. Тебе просто помогут научиться слышать и быть услышанным. Друг, забудь о должен и нельзя. Если что-то не устраивает, просто скажи, возьми паузу, соберись с мыслями и откровенно поговори с близкими о том, каким ты видишь для себя собственное будущее. Поговори о своих чувствах и переживаниях, о том, чего хочешь ты и что важно для тебя. Да, возможно, через несколько лет ты будешь смеяться над своими текущими мечтами и убеждениями, но сейчас они для тебя важны. Помни, даже самые мудрые и успешные родители не могут знать тебя на 100%. Не позволяй фразе «я же знаю, что для тебя лучше» стать инструментом манипуляции. Ведь в этой игре только ты сам можешь быть главным героем своей истории. И не забывай откровенный диалог. Это тот самый ключ к взаимопониманию, который тебе желательно обнаружить и использовать на протяжении всей жизненной игры и не только в общении с родителями. Попробуй понять взгляды и ожидания собеседников, ведь в любых отношениях важно умение слушать и слышать друг друга. Говори не только о себе и своих желаниях, постарайся понять других. Если что-то не получается с первого или даже со второго раза, не отчаивайся. В конце концов, главное — оставаться верным себе, своим убеждениям и целям. Помни, что ты не одинок в этом путешествии, полном приключений и неожиданных поворотов. Случается, что разрешить проблемы взаимопонимания и устранить конфликты не получается. Не стоит считать себя каким-то неправильным и ущербным, главное, оставайся собой и верь в себя. Мне довелось слышать много жалоб от людей, которые перекладывали свои неудачные решения или обстоятельства жизни на плечи родителей или близких. Если ты посмотришь по сторонам или покопаешься в собственной памяти, то, скорее всего, тоже найдешь массу подобных примеров. Если понять друг друга не получается, и компромисс на данном этапе недостижим, а такое тоже бывает, значит, стоит задуматься над тем, как изменить ситуацию или повлиять на нее. Перемены чаще всего зависят от нас самих. В игре мы можем многое, мы повелители игрового мира, но как только попадаем в реальный, опускаем руки. Мои родители, как великие герои в эпической саге, уже встретили своего финального босса и прошли свой последний уровень в этой игре. Я признателен за все удивительные уроки и миссии, которые они мне предоставили, позволяя исследовать мир с открытым сердцем и разумом. Они были моими первыми наставниками в этой игре, не имея строгого гайдлайна по воспитанию персонажей. Они вкладывали всю свою душу и сердце в меня и моего брата. Мне, как старшему, доставалось больше, и я получал лучшее. В то время как многие родители моих ровесников стремились держать своих детей под строгим контролем, мои дарили мне свободу, позволяя следовать за своими страстями и интересами. Не отчитывали и с раннего детства старались общаться со мной на равных, стимулировали меня развиваться самостоятельно и учили отвечать за свои поступки и решения. Мне сложно представить, как бы они отреагировали, узнав обо всех моих детских шалостях и граничащих с безумием экспериментах. В детстве я действительно пробовал мир на прочность всеми доступными способами. Хочется верить, что даже узнав о моих самых диких приключениях, они смогли бы сохранить свою любовь и понимание. Конечно, как и все игроки, они иногда ошибались, но с каждым новым уровнем моей игры я осознаю, что они дали мне гораздо больше, чем я смог вернуть. Понимаю, что в каждой моей победе огромная заслуга принадлежит именно матери и отцу. И с каждым новым обновлением в жизни — я все больше осознаю это. Мне их не хватает. Есть столько моментов, которыми я хотел бы поделиться с ними, столько вещей, которые я хотел бы им рассказать. Когда они были живы, я был настолько погружен в свои параллельные миры бизнеса и личной жизни, что забывал вернуться в начальную локацию. Они же с их бесконечной мудростью и любовью давали мне пространство, позволяя расти и развиваться самостоятельно. Сейчас, когда невозможно просто перезагрузиться и начать все сначала, я понимаю, как важно ценить каждое мгновение. Мечтаю о том, чтобы снова побыть с ними рядом, даже если это будет просто бонусный уровень или сон. Так хочется поделиться всеми своими приключениями, победами и, конечно, неудачами. Куда же без них? Я не лучший отец, но при этом стараюсь понять своего сына, встать на его место и посмотреть на ситуацию его глазами. Признаюсь, что я мог бы уделять ему больше времени. Я не всегда находился рядом в те моменты, когда это было для него действительно важно. Я с интересом наблюдаю за его собственной игрой и радуюсь каждой его победе. Советую не расстраиваться из-за поражения и всегда слушать своего внутреннего перса. Однажды его мама с некоторым укором заметила: «Ты для него скорее друг, чем отец, так не должно быть». Знаешь, для меня это было скорее похвалой, чем упреком. Если это действительно так, значит, я делаю что-то правильно, во всяком случае, хочется в это верить. Если у тебя уже есть дети, или только планируются, позволь мне дать тебе один совет. Не пытайся в своем ребенке воплотить все свои неосуществленные мечты и фантазии. Вместо того, чтобы запрещать ему играть в видеоигры, считая их злом или пустым времяпрепровождением, лучше присоединись к нему. Я знаю семьи, где родители и дети вместе участвуют в виртуальных баталиях, иногда даже становятся соперниками на поле боя. Поверь, у них в семье прекрасные и теплые отношения. Помни о себе. Не стоит жертвовать всей своей жизнью ради детей. Часто мы забываем, что дети не домашние питомцы, которые всегда будут рядом. Они вырастут и построят свою жизнь, и, возможно, в ней будет совсем немного места для тебя. Это может показаться грустным, но это нормально. Главное — сохранить теплые отношения и уважение друг к другу. Помни, что иногда не все идет по плану, это тоже нормально. Главное — уметь принимать жизнь такой, какая она есть, с улыбкой, оптимизмом и игровым подходом. Дорогой друг, помни, ты не обязан выполнять чужие квесты и задания. Ты имеешь полное право выбирать свой путь и строить свою уникальную игровую карьеру. И помни, в этой игре главный герой — это ты.